Ночная экскурсия. Обошлись без слов. Алёша поэт молча пожал руку, на его спутника мельком взглянул и ограничился кивком. Козловский ответил низким поклоном. Он нарочно оделся пообтрёпанней, чтобы подчеркнуть сугубую незначительность своей персоны. Ничего объяснять не пришлось. Очевидно, штабс-ротмистр был прав относительно итальянских обыкновений. Свидетелей у него из сцены не было. Ночной портье дремал в пустом фойе за стойкой и не поднял головы. Дарборио был в черном плаще с пелериной, альпийская шляпа с перышком надвинута на самые глаза. Все это делало его похожим на миниатюрного оперного Мефистофеля. В глубине аллеи на некотором расстоянии от подъезда ждал Паккарт с темными стеклами. Алеша таких никогда не видывал. Из кустов на дорожку ступили двое мужчин в шляпах и строгих, чуть мешковатых костюмах. Козловский и Романов переглянулись. «Полицейские? Или люди Зоммера?» «Это крестники дона Трапана», — успокаивающе объяснил Дарборио. Что за дон, было непонятно, а его крестники выглядели довольно зловеще. Но Алеша чувствовал, вопросов лучше не задавать. Поэт подал незнакомцам какой-то знак и добавил: «Мы с вами сядем назад, ваш человек вперед, к шоферу». Так и сделали. Но едва они расселись, люди в шляпах быстро подошли к автомобилю и тоже залезли внутрь, один вперед, другой назад. Пришлось подвинуться, причем Козловский оказался между водителем и первым крестником, а Леша между Дарборио и вторым. Не произнеся ни слова, новый сосед натянул на голову Романова черный мешок с отверстием для носа. «Э-э-э!» — запротестовал штабс-ротмистр, очевидно подвергшийся такой же процедуре. Дарборио положил Алёше руку на локоть. «Прошу извинить, но таковы правила. К дону Трапана гостей с незавязанными глазами возят только в одном случае, если не собираются отвозить обратно». Фраза произвела должное впечатление. В автомобиле надолго воцарилась тишина. Лишь шуршала земля под колесами, да сердито пофыркивал мотор. «Ах, какая ночь!» — мечтательно произнес Дарборио и продекламировал. «Открылся рай мне ночью полнолунной». «Раз вы любуетесь красотами, делаю вывод, что вам мешок на голову не надели», — ворчливо заметил Алеша. «Все-таки тревожно ехать вслепую невесть куда, непонятно к кому, да еще в сопровождении бандитов и полоумного декадента». Чиркнула спичка, потянула ароматом сигары. «Я для дона Трапана не гость, а друг. Италия — единственная страна, в которой разбойники чтут поэзию». Снова наступило молчание. «Будь что будет», — подумал Алеша. Откинул голову назад и уснул. Две ночи без сна. Это чересчур даже для 23 лет. Пробудился он от толчка, когда Паккарт резко остановился. «У нашего русобалта тормоза помягче», — раздался голос Козловского. Алеша не сразу сообразил, почему это глаза открыты, а ничего не видно. Потом вспомнил. «Приехали». Дарборио взял его под руку. «Осторожнее, я вам помогу». Вылезли из машины, под ногами были каменные плиты. Пахло сыростью, какими-то цветами. «Сад, что ли? Или лесная чаща?» «Вам не о чем беспокоиться», — сказал поэт, чувствуя, как напряжен локоть спутника. «Слово итальянца». «Ой, не нравится мне такой эпиграф», — вздохнул князь, которого, судя по звукам, тоже извлекали из авто. «Слово итальянца звучит как дисциплинированность русского». «Что сказал ваш помощник про Италию и дисциплину?» — насторожился Дарборио. «Восхищен тем, какая у вас, итальянцев, дисциплина». Ответ понравился. Впереди что-то скрипнуло. Кажется, створки ворот. Еще шагов 15, и с Романова сдернули мешок. Он огляделся. Сад окружен стенами. Ворота уже успели закрыть. Около них двое громил в белых рубахах и жилетках, но при этом в шляпах. У каждого на сгибе локтя по дробовику. Впереди за деревьями темнел большой дом невыразительной архитектуры. «Мне начинает казаться, что мы ввязались в паршивую историю», — нервно прошептал Козловский. «Как бы и нас завтра не нашли с синими лицами. Мой сосед вытащил у меня наган. Вас тоже обшарили?» «Нет, Алешу не обыскивали. очевидно, не позволил статус, как-никак офицер, командир разведочной группы. Но от этого было не легче. Только теперь Романов вспомнил, что Пиппер остался в прикроватной тумбочке. Спросонья Алеша про него просто забыл. Что за несчастная судьба у этого пистолета? Поэтому ответом на вопрос штабс-ротмистра было неопределенное покашливание. Дарборио позвонил в дверной колокольчик. Открылось квадратное окошко, из него на гостей смотрели два черных глаза. Наклонившись, поэт что-то сказал. Дверь, недобро скрипнув, отворилась.